Глава 6. У Сэма и Элис хватило терпения продержать Даффи дома всего 2 дня. В новом костюме, ну еще со следами побоев на лице, в самом скверном расположении духа, Даффи мчался по улице. Сэм едва за ним поспевал. «У меня такое чувство, — сказал Сэм, — что ты летишь навстречу своей гибели. Во второй раз уже не удастся тебя заштопать». «Глупости! — рассердился Даффи. — Я в полном порядке, и ничего дурного со мной не случится». «Ну зачем так бежать? У тебя что, свидание?» «Нет, но я должен быть в форме. Сперва зайду домой, а потом займусь Кэтли». «Почему именно Кэтли?» «Сам не знаю, но мне кажется, Кэтли главный в этой истории. Прежде всего, надо выяснить, кто отправил его на тот свет. Моя камера наверняка у убийцы». На углу Сэм остановился. «Ладно, нечего мне за тобой бегать, своих дел полно. Заходи вечером». «Ты отличный парень, Сэм, а Элис отличная девчонка, только незачем вам впутываться в эту историю». «Великолепно! — воскликнул Сэм. — Значит, сам хочешь все делать?» «Нет, на сей раз не выйдет». Даффи улыбнулся и сразу почувствовал боль в лице. «В таком случае до вечера», — быстро произнес он и зашагал дальше. Даффи заметил, что на него смотрит с опаской. Еще бы, разбитый нос, синяки, и еще больше разозлился. Дома все было в порядке, только следы на стене напоминали о страшной ночи. «Вот и прекрасно», — подумал Даффи. Сел на край стола и задумался. Потом стал листать телефонный справочник, нашел там номер Кэтли и позвонил. Ему никто не ответил. Выйдя на улицу, Даффи взял такси и назвал адрес. Вдруг он заметил, что за ними едет большой Паккард, и сказал шоферу: «За нами следят, мне это не нравится». Шофер оказался сообразительным и ответил: «Сейчас увидите, как я с ним разделаюсь». Он нажал на педаль так, что машина затряслась. Паккард остался далеко позади, но вскоре снова настиг их. «У него скорость гораздо больше», — заметил Даффи. «Что предлагаете, босс?» Даффи расплатился с шофером и сказал: «Высадите меня у ближайшей закусочной или бара. Машину не останавливайте, только замедлите ход. Если вас о чем-нибудь спросят, вы ничего не знаете, понятно?» «Совсем как в кино». Шофер нажал на тормоз и свернул за угол. Даффи выскочил на тротуар и посмотрел вслед удалявшейся машине. Паккард тоже притормозил на повороте и проехал мимо Даффи. Лицо водителя мелькнуло перед Даффи, словно в тумане. Оно было ему незнакомо. Даффи снова взял такси, покружил по городу и, убедившись, что за ним никто не следит, поехал по нужному адресу. Кэтли жил в большой квартире доходного дома. Даффи поднялся по лестнице, позвонил в дверь. Никто не открыл. Вдруг он услышал шум поднимающегося лифта и мгновенно взлетел на 1 этаж выше. Дверь лифта открылась, и Даффи увидел женщину. Она подошла к двери Кэтли. Даффи внимательно следил за ней, и в тот момент, когда она, достав из сумочки ключ, открыла дверь, понял — это она. Он бесшумно спустился по ступенькам и очутился рядом с женщиной. На какой-то момент она замерла, а потом повернулась к нему. «О, Боже, как вы меня напугали!» «У нее железные нервы», — подумал Даффи и сказал: «Вот мы и встретились». Аннабелл взглянула на него, положила руку ему на плечо. «Что с вашим лицом?» Аннабелл провела рукой по лицу Даффи. «Я же вам говорил, что меня избили». «Какой ужас! Было очень больно». Даффи пожал плечами. «Да я уже забыл». «А что привело вас сюда?» Она ничего не ответила и вошла в квартиру. Даффи последовал за ней и с удивлением подумал, что для такого роскошного дома квартира Кэтли обставлена больше, чем скромно. Видимо, ею никто не занимался. Мебель была старая, потертая, стены обшарпанные, на всем лежал толстый слой пыли. «Итак, зачем вы здесь?» — повторил Даффи свой вопрос, внимательно наблюдая за Аннабелл. Женщина подошла к окну. «Просто так, хотела посмотреть». «А могу я задать вам точно такой же вопрос?» Даффи закурил. «Знаете что, крошка?» — начал он. «По-моему, мы не понимаем друг друга». «Почему? Объясните». «Пожалуйста. В ту ночь я поставил вас в неловкое положение, но вы, видимо, не хотите выходить из него. Совсем не помогаете мне. Ведь вы кое-что от меня скрыли». «Вы не дадите мне сигарету?» Аннабелл медленно подошла к нему. Даффи протянул ей пачку. «Как мне вас жаль», — мягко произнесла она. «Не увиливайте от ответа и не хитрите, иначе я плюну на все это дело». «Нет, это слишком жестоко», — жалобно сказала она, положив ногу на ногу. Даффи усмехнулся. «Вы, женщина, считаете, что достаточно продемонстрировать все свои прелести, и мужчина сразу превратится в самца? Что вам нужно в этой квартире? И откуда у вас ключ?» Она посмотрела на свои ногти, покрытые красным лаком. «А если я не стану отвечать на ваш вопрос?» «Тогда ищите свои фотографии сами. На меня не рассчитывайте». Ее длинные ресницы взметнулись вверх. «Я действительно не могу вам этого сказать», — ответила она очень серьезно. Он поднялся со стула. «Сидите здесь, а я осмотрю помещение». Даффи прошел в спальню, осмотрел там все ящики, заглянул за каждую картину, выпотрошил матрасы, но ничего, что могло бы пролить свет на это дело, не нашел. Также тщательно Даффи осмотрел кухню, хотя и сам толком не знал, что ищет. Вернувшись в гостиную, он застал Аннабелл, сидящей на том же месте, однако по ее притворно равнодушному виду и фальшивой улыбке понял, что она вставала. «Ну как, нашли что-нибудь?» — спросила Аннабелл. Даффи прошелся по комнате. «Пока не нашел, но надеюсь». Она поднялась. «Где туалет?» «За спальней. Сейчас вернусь». Он слышал, как Аннабелл закрылась в ванной. Даффи схватил сумочку, оставленную Аннабелл, и вывалил содержимое на стол. Пудреница, сигарета, зажигалка, губная помада, духи, несколько писем и немного денег. В общем, ничего такого, что могло бы заинтересовать Даффи. В сердцах он сунул это обратно в сумочку. Также безрезультатно он обыскал гостиную, но вдруг заметил, что сигаретница сдвинута с места. На поверхности стола остался непокрытый пылью прямоугольник. Даффи со всех сторон осмотрел сигаретницу и обнаружил двойное дно. Но тайник был пуст. Аннабелл вернулась, она выглядела совершенно спокойной. «Все? Может быть, поедем ко мне, выпьем по чашечке кофе?» Даффи раздавил в пепельнице окурок. «Выкладывайте все на чистоту», — сказал он. Она зло на него посмотрела. «Хватит валять дурака!» Даффи подошел к ней вплотную, повторяю: «Отдавайте все, что вы взяли». «Я вас не понимаю», — она шагнула к двери. Даффи преградил ей дорогу. «Давайте говорить серьезно», — сказал он сухо. Она пожала плечами. «Согласна. Только о чем?» «Поймите же вы, наконец, свое положение. Все, что вы делаете, — полный идиотизм. Пора образумиться. Мы оба замешаны в убийстве. Вы рискуете попасть на электрический стул, а меня обвинят в соучастии, так что нечего со мной играть в прятки». «Все это я знаю не хуже вас. Но какой в этом толк?» Она нетерпеливо топнула ногой. «Вы уклоняетесь от разговора», — резко сказал. «Не будь я в этом деле замешан, мне было бы наплевать. Кроме того, я должен объясниться с Морганом. Примите мою сторону, я не разочарую вас как партнер. Иначе вас ждут неприятности». «Мне пора», — холодно произнесла Аннабелл. Даффи не двигался с места. «Уйти вы отсюда сможете лишь в том случае, если откроете свой прелестный ротик и позовете на помощь. Явятся полицейские, станут вам задавать всякие неприятные вопросы, и вам придется объяснить, что вы здесь делаете, откуда у вас ключ от квартиры. Не исключено также, что обнаружат труп Кэтли. Что вы тогда будете делать?» Она остановила на Даффи задумчивый взгляд и слегка улыбнулась. «Значит, нам надо поговорить». Даффи покачал головой. «Вы очень непостоянны. То тверды, словно сталь, то податливы, как масло. Но обмануть меня вам не удастся. Вы надеялись здесь что-то найти и нашли. Окей. Но мне хотелось бы посмотреть, что именно». Аннабелл, словно ужаленная, отскочила от стола. «Вы правы. Я кое-что искала. Полагаю, вы догадались, что никакую книгу я не собиралась писать». «Не удивляйтесь, если скажу, что догадался не только об этом». «Кэтли меня шантажировал», — вдруг сказала она устало. «Без конца вымогал деньги, собрал обо мне сведения, которые могли скомпрометировать отца. И я вынуждена была от него откупаться. Пусть мои слова не покажутся вам чудовищными, но я рада, что он мертв». «Значит, у вас была веская причина убить его». «Но я его не убивала. Вы мне не верите?» «Не все ли равно, верю я или нет? Главное, чтобы поверили присяжные». Она нервно заходила по комнате. «Кэтли — настоящая свинья. Он требовал, чтобы я приходила к нему, дал мне ключи, я бежала к нему по первому звонку, хотя не знала точно, какими он располагает сведениями, их я и хотела отыскать. Теперь, надеюсь, вы мне поверили?» «Понятно. История трогательная». Она упала в кресло и закрыла лицо руками. «Я так несчастна. Пожалейте меня». «Вы что-то спрятали в ванной?» «Принесите, я посмотрю». Она отняла руки от лица, откинулась на спинку кресла. «Вы не имеете права требовать этого от меня», — решительно заявила Аннабелл. «Это мое личное дело». Даффи похлопал ее по плечу. «Тащите сюда, живо!» Женщина поднялась, глаза ее метали молнии. В этот момент она была необыкновенно хороша. «Хватит! Больше вы из меня ничего не вытянете, ясно?» Даффи все еще сидел на подлокотнике кресла, с которого только что поднялась Аннабелл. «Вы, кажется, так меня и не поняли. Мне нужно то, что вы спрятали в ванной. И я получу это». Она стала медленно подвигаться к двери, видимо, испугалась. Даффи сорвался с места и снова преградил ей дорогу. Аннабелл двинула его кулаком в нос. Даффи не ожидал удара и потрогал нос, не пошла ли кровь. Потом, усмехнувшись, сказал: «Если предпочитаете драться...» Она снова замахнулась, но Даффи схватил ее за руку, и как она не царапалась, не шипела, пыталась даже легаться, ему удалось завести ей руки за спину, притащить в спальню и бросить на кровать. «Дикая кошка!» — тяжело дыша проговорил он. «Образумишься ты, наконец? Я не собираюсь с тобой церемониться!» «Да чего я вас ненавижу!» — задыхаясь, крикнула Аннабелл. «Да чего ненавижу!» «Что ж, я подожду». Она помолчала с минуту и тихо сказала: «Ладно, сейчас принесу». «Вы это серьезно?» «Да! Ты свинья!» Он что-то буркнул и выпустил ее руки. Она села на кровати, лицо ее дышало злобой. Даффи даже стало страшно. Хорошего настроения как не бывало. «В таком случае поторопитесь. Сперва выйдите из комнаты, мне надо раздеться». Он покачал головой: «Не выйдет, я вам не верю». Она поднялась, волосы ее были растрепаны, глаза сверкали. «Подлец! Если вы думаете, что я разденусь при вас, ошибаетесь». Даффи закрыл дверь и вынул из скважины ключ. «Не думал я, что вы так стыдливы, но я могу отвернуться. Зачем выходить?» Он отошел к окну и стал смотреть на улицу. Какой-то подозрительный шум заставил его обернуться. Аннабелл занесла над его головой тяжелый графин. Даффи успел отскочить, и графин с оглушительным звоном ударился о стену. С искаженным от ярости лицом женщина стала осыпать его грязными ругательствами. «Кажется, у нее начинается припадок», — мелькнула мысль. Даффи невольно отпрянул назад. Аннабелл надвигалась на него со сжатыми кулаками и едва не сбила с ног. На какой-то момент он потерял равновесие и почувствовал, что в шею ему впились ее ногти. Даффи изловчился и ударил Аннабелл в подбородок. Она разжала руки и рухнула на пол. «Воинственная дамочка», — пробормотал он, вытирая шею и руки. Даффи поднял ее, положил на кровать и, убедившись, что она без сознания, стал обыскивать. Нашел записную книжку, даже не раскрыв, сунул в карман и вышел из квартиры. Очутившись на улице, он вздохнул с облегчением. На противоположной стороне стоял Паккард, совершенно пустой. Подойдя к нему, Даффи заметил на щитке водителя табличку с именем Аннабелл Инглиш. Даффи остановил такси, назвал адрес Макгвайра, сел и откинулся на спинку сиденья. Затем стал листать взятую у Аннабелл записную книжку. Множество адресов, имен, рядом с каждым именем цифры. Видимо, здесь записаны известные люди Нью-Йорка. Маклеры, жены банкиров, богатые повесы, актеры, адвокаты, судьи. Самой Аннабелл почему-то нет. Даффи озадаченно почесал в затылке. Интересно, что значат эти цифры? Даффи насчитал более 300 имен. На последней странице увидел еще одно, записанное карандашом. «Ольга Шан, Плаза Вондерленд Клуб». Даффи спрятал книжку в карман и задумался. Может быть, это Ольга ему поможет?